«Вставай и беги!» И тогда, государь, было явлено настоящее чудо. Люди увидели, как вода расступилась. Легкое перо скользило по чистому листу. Гладкому, бескрайнему, точно снежное поле. В книжнице было тепло и спокойно. Ровно горел нескончаемый жирник. Буквы получались все изысканнее и красивее, а если не получались, ознобиши стирал их простым мановением. Выводил снова. Нет, не так. Расступилось, словно порожнее, и оно потускнело, ожидая замены. Вряд ли вода откатилась влево-вправо, вздыбилась по сторонам. Чудо не насилует сущего. Воля богов сводит вместе будничные события, дивно выстраивая пути судеб. Впрочем, это отдельное рассуждение, коему здесь, пожалуй, не место. Ему стало нравиться умствовать перед записью, подбирая слова. Как же все могло происходить? Вот почти истребленный народ, зажатый между свирепыми гонителями и неодолимой рекой. Последние ратники бьются на кровавом мосту, но долго ли простоят? И тогда бабы вручают себя светлым богам. Жизнь так жизнь, смерть так смерть. Обняв детей, женство гонит упряжных абатуров прямо в поток. Каких абатуров? Они на лошадях ездили. И могучая стремнина вдруг меняет течение. Ничего невозможного для великой реки, взявшей сторону в людском споре. Оказав себя милосерднее андархов, грозная святынь... Временами стены книжницы начинали покачиваться. Приходилось заново отрешаться от саней, душный полсти, пут, кляпыша, изорвавшего рот. Нет, не так. Не андархов. Милосердней завоевателей. Блюдя правду, встающую из письменных и устных преданий, к слову андархи, прибегать буду пореже. Имя племени, как наставленный палец. Смотрите, вот кто содеял то и это. Я райца. В делах прадедов я ищу не славы или оскорбления правнукам, лишь истоки нынешних бед. Вижу. Вижу, как отворачивается цепер. Чистит малодушным. Ваан закатывает большие глаза. Нет бы излагать по выверенным писаниям, скрывая холосьбу прибаутками, сплетнями, диковинными притчами. Как быть? Листы копились опрятной стопочкой. Ознобиша косился на них, крепко подозревая, придется ведь переделывать, вымарывать, вставлять. Вдумываться в каждое слово, ища единственное, долгое, тяжкое дело. Ну и пускай. Впереди вечность. Как пересказать былое, не скрывая злодейств, но не растравляя древних обид, не впадая ни в скуку, ни в легкоумие? Верно положить цель — значит сделать полдела. Если глаз видит, стрела долетит. Словесный узор то и дело оборачивался облыжным узлом. Вроде того, что выскирикские одержимые искали на стенах судебни. Ознобивший изнемогал в очередном тупике, незаметно сползал в сон, а слушные строки и тут преследовали его. Листы простирались до окоема. Письмена разбегались каплями оттаившей ртути. Он ловил их, стекающие меж пальцев. Просыпался от толчка саней. Выплывал в явь к лихаревичам и плену. Пугался. Торопливо отскакивал назад в свою книжницу. Спасение давалось все тяжелей. Впереди ждала вечность. Однако земному пути в снегах Левобережья был отмерен предел. Санки перевалили незримый изволок, устремились вниз по долгому спуску. «Это мы куда съезжаем?» — похолодело знобиша. Сердце неровными толчками карабкалось к горлу, живот смяло судорога. «Южный берег? Уже?» Санки остановились. На ноги шлепнулся потик. «Нет, не залив. Будь залив, сейчас летели бы, как на гонке, за версту до притона. А они встали. Зачем?» Тайные воины приглушенно переговаривались. Что-то обсуждали, пошучивали. Как ни напрягал слух ознобиша, ни слова не разобрал. Лишь двойной щелчок взводимых самострельных тетив. «Так вот зачем?» Тело бешено напряглось, кожа чувствуя, как поводят железными головками хищные болты. В сердце, в голову, в брюхо, чтобы помучился. Сейчас. прямо сейчас, сквозь шубы и покрышки. Удар! И еще! И мгновенное, внутреннее, необъяснимое знание. Вот и все. А еще будет боль. Наверное. Наверняка. Ох, как будет! Но кончится. Коли так, отчего в городе не прибили? Без вести в пропасть не скинули? Чего ради сюда было тащить? Ожидание немедленной расправы чуть отпустило. С лица откинулась полсть, поддетая кайком. — Что ж ты так? — укоризненно произнес Белозуб. Вьялиц и Бухарка давились смехом, роняли с личин пушистую окить. Они стояли чуть в стороне, держали изготовленные самострелы. — Я? Что? Как? Ознобиша замычал. Мимо Кляпыша потекла слюна, подбородок схватило ледяной коркой, он не заметил. Белозуб сильным движением поднял его из санок, поставил. Отвыкший, связанный пленник не удержался. Упал. Белозуб присел рядом. Рукой в толстой рукавице дернул веревку, освобождая лодыжки. Неприступный узел разрешился с первого рывка. Ознобиша сам показывал царевичу, как он вяжется. Теперь не мог вспомнить название. И, конечно, они были не на заливе. Долгий спуск вывел к небольшому болоту. По ровному плотному снегу струились белые змеи. Подхватывали ознобишены мысленные листы, лениво перебирали. «Вот же горе в доме владычицы!» Неспешно, с показным упреком, продолжал Белозуб. «Что один брат, что другой. Только старший хотя бы на смерть вышел стойно. А младший...» Он перевернул пленника, словно куль, дернул лужище на запястьях. «Младший гнева правого убоялся. Решил дорогой сбежать. Веревки как-то распутал. Ну, вставай, что ли? Беги!» Ознобиша затрепетал, завозился, собирая руки и ноги. Кое-как подогнул колени, привстал. Покосился на ближний лес. «Дикомыт жалко не видит. Ему что, то на орудие, то девки песни свистит!» Двое стрельцов потешались испугом и слабостью обреченника. Оба сшибали пущенный снежок. Иной меткости черная пятерь просто не знала. Какое в лес удирать? Несколько бесполезных шагов, и лучше движение сделать, какого не ждут. Всего одно. Когда пленник потянулся вперед, ища то ли милости, то ли просто опоры, Белозуб слегка отступил. Качнулся нож на ремне. Угодил прямо в ладони, еще неловкий от лежания в путах. Ознобиша взвился с колен отчаянным рывком, какие удаются раз в жизни. Проворный Белозуб отшатнулся, закрываясь меховым рукавом. Коготь, вырванный из ножен, рассек личину с повязкой, не поймав горло, косо впился в плечо. Полез в тело. Легко, весело, жадно. Все началось и кончилось в единый миг. Самострелы, взведенные казнить беглеца, упали на снег. Двое бросились к вожаку. Белозуб рявкнул от неожиданности, отшвырнул ознобишу. Простой нож тут и вышел бы. Либо в теле застрял, выскользнув из руки. Ознобиша черена не выпустил. Гнутый коготь так ударил в ключицу, что оскалилась кость. Рана вскипела бьющейся кровью. Больше ознобиша не видел почти ничего. С двух сторон обрушились ломающие тело удары. В глаза ринулся снег. Из упрямой руки, наконец, выбило нож. Легкой смертью побрезговал. Теперь уж не обессудь. Белая тащиха комкала, размыкивала исписанные листы. Беспечные девы-снегурки подхватывали их, кружили, играя, несли прочь. Скоро ознобиша и это перестал видеть.